папа. Я больше не могу это обсуждать. Хочу в свою комнату». Прежде чем он успел ответить, я соскочила с дивана и понеслась по лестнице. В доме кто-то был. Кто-то оставил записку, чтобы Чарли знал, где меня искать. Как только я это поняла, возникло страшное подозрение. «Скорее в комнату! Закрыть дверь на замок и проверить плеер!» Вроде все точно так, как было утром. От нажатия кнопки медленно поднялась крышка. Пусто! Альбом, который подарила Рене, на кровати, там же, где я его оставила. Дрожащими руками я открыла обложку. Листать дальше первой страницы не пришлось. Металлические уголки на месте, а вот фотография... Осталась только моя кособокая надпись. «Эдвард Каллен. Кухня Чарли. 13 сентября». Все, больше смотреть незачем. Он вряд ли что-нибудь пропустил. «Ты сможешь жить полноценной жизнью, будто никогда меня не знала», — обещал Каллен. Пол в моей комнате гладкий, деревянный, касаясь его ступнями, теперь ладонями, а теперь виском. Милый Господи, пусть я потеряю сознание. Увы. Волны страшной боли, прежде лизавшие ноги, поднялись и накрылись головой. А мне и не хотелось всплывать.